Глава 29. Дейзи Мэй видит, что она снова стоит на платформе, с тем же гнетущим ощущением узника в собственном теле, зрителя повторов прошлого, беспомощной куклы. «Я помню этот день. Такая гребаная жара, будто пот лижет меня языком между лопаток». «Погодка, чтоб драться», — говорит ей Райан из прошлого, подмигивая. «Драться и трахаться. Ладно. Ты знаешь, что делать?» «Я знаю, поскольку план прост, и мы уже повторяли его 10 раз». «Хочу еще раз послушать», — говорит Райан. «Буду себя лучше чувствовать, милая, когда услышу, какой он простой из твоих губ». «Я держусь за сумку, типа от нее зависит моя жизнь, потому что так и есть». Я уже повторяла эти строчки, декламировала аудитории из одного человека. Игры дерьмовее я еще не видела. Когда я приезжаю в Ноттингем, перед входом в вокзал есть бутербродная. Я захожу туда, покупаю, что захочу, и сажусь снаружи. Ровно через 10 минут подходит девушка и садится со мной рядом. Она принесет точно такую же сумку и поставит ее рядом с моей. Она их поменяет. Мы обе выкурим по сигарете, может, даже по две. Так делают все приятели, которые обедают вместе, особенно в Дозингеме. Потом она встает с моей сумкой и уходит. Я беру ее сумку, пару часов брожу по городу, на случай, если кто-то за мной следит, хотя никто не будет. Это не так подозрительно, как сразу вскочить в обратный поезд до Скегнеса. Сумка, которую я возьму у девушки, такая же важная, как первая, и я ни при каких обстоятельствах в нее не заглядываю. Сажусь на поезд в 3:55 до Скегнеса, и там меня будешь ждать ты. Я ничего не пропустила, верно? Пропустила. По приезде ты получаешь чмоки от меня, говорит Райан. А еще 5 штук чистыми и кучу годного кайфа. Я чувствовала себя такой взрослой, такой бандиткой, будто жизнь наконец-то начинает крутиться. Этот день ощущался первым днем моей оставшейся жизни. Я не знала, что он будет последним. «Конечная остановка», — сказал кондуктор. «Мы в Ноттингеме, милая». Я резко просыпаюсь. Я в поезде, в вагоне пекла, будто он знает, что мне требуется проезд до ада. Я дурею, потому что 2 дня назад Райан вытащил иголку из моей руки и сказал: «Дальше работаем, детка. Ты же не можешь прокладывать трассу под кайфом, верно? Работа важная, ошибаться нельзя, потому что если ошибешься, последствия будут не только у тебя». Все это очень круто и, блин, здорово, но когда дуреешь, хочется спать сном мертвых. Так что я уселась на сиденье, сжимая в руках сумку, и сказала себе: «Закрою глаза всего на пару минут. Я же знаю, что мне нужно быть настороже, иначе какой от меня толк, когда я так устала, да еще в этом жарком котле?» Когда меня разбудил кондуктор, панике понадобилось всего пара секунд. У меня на коленях ничего не было. Это отсутствие тяжести было самым страшным, что я когда-либо испытывала. «Моя сумка», — с отчаянием сказала я кондуктору в этой репризе моего темнейшего часа. «Где моя сумка?» Он не знал тогда и не знает сейчас. Страх. Я не думала, что такой страх возможен. Вгрызся в мои внутренности, дразня меня. На мгновение мне почудилось, что я еще сплю, что мне нужно только проснуться и схватить потертые кожаные ручки, что шелушащийся логотип Head в дюйме от моих пальцев. Но в следующую минуту у меня упало сердце, напомнив о правде, о рябе отчаяния, холодящей душу даже в жаркое бабье лето. Мне страшно захотелось вмазаться. Вмазаться. И пусть все уйдет, как оно уходит сейчас. Смещение пространства и времени. И я в Ноттингеме, перед кафе. От асфальта идут волны жара, запах города, жарящегося в собственной грязи. Подходит девушка. Это девушка, с которой я должна была обменяться сумками. Она несет точно такую же сумку, как пропавшая у меня. Она тощая, с ярко-зелеными волосами, короткая юбка и длинное лицо, по которому наугад разбросан пирсинг, будто его делали, пока она спала. Она садится напротив меня и смотрит на место, где должна стоять сумка. Она спрашивает меня, где сумка. Я представляюсь, словно это ответ. «Мне похер, как тебя зовут. Где сумка?» В горле поднимается желчь, и мне требуются все силы, чтобы загнать ее обратно. Как мне сказать, что сумка пропала? Как мне напроситься на собственное убийство? Тощая девушка запускает ногти в крашеные волосы. Краска такая дешевая, что, кажется, она осыпается под рукой. «Блин, ты ее потеряла!» Я киваю едва заметно, скорее вздрагиваю. «Бли...» — говорит тощая. «Бли...» Я перестаю существовать для нее, поскольку она уже думает, как лучше избежать той неглубокой могилы, которую выкопают для меня. Достает телефон, складной Samsung, такой старый, что на нем практически видна табличка «Одноразовая мобила наркодиллера», и по памяти набирает номер. Я встаю. «Садись», — говорит тощая. «Сиди, а то хуже будет». Ноги подламываются, я делаю, как сказано. По ногам течет пот, и я думаю, нет ли там мочи. «Не блюй», — говорит тощая, — «веди себя нормально». «Что мы будем делать?» — спрашиваю я. Мой голос против меня. Злится, что я дала ему место. «Сидеть здесь и ждать», — говорит тощая. Достает пачку красного Мальборо и не предлагает мне. «Чего ждать?» Пламя лижет сигарету, жжется, как солнце на моей шее. Тощая ничего не отвечает. 5 минут проходит, как 50. И каждую долю каждой секунды я обдумываю, не сбежать ли. Мое колено дергается под столом. Тощая требует, чтобы я успокоилась нахер. Я не могу. Подъезжает машина. Тощая втягивает воздух, давит окурок в пепельнице. Она говорит, что надеется, я приготовила хорошую историю. Я иду за тощей к машине, 20 шагов, которые ощущаются как 200. Солнце бьет мне в глаза, затемняя водителя, если не саму машину. Тонированное стекло опускается. Нет, это просто развод. Дьявольский развод. Подлянка ксилофонного человека. «Залезай», — говорит Джо Лазурос, глядя на меня глазами копа из неприметной машины копа. Его рука копа тянется и открывает пассажирскую дверь. «Залезай и давай немного поболтаем». Джо лежал на спине, глядя вверх на звездную шаль, наброшенную на ночное небо. В голове навязчивым мотивом крутилась одна из маминых поговорок. «Если колокол звонит, ангел по небу летит. Если колокол звонит, ангел по небу летит. Если колокол звонит, ангел по небу летит. Если колокол звонит, ангел по небу летит». Только это был не колокол, а сигнал машины. Гудит настойчиво. Да и он не ангел с крыльями или без. И никакая волшебная пыль чистилища этого не изменит. Он приподнялся на локте, посмотрел на машину Пита. Снег уже осел на выставленной наружу подвеске, машина приземлилась на крышу. «Как жук, перевернутый злым богом», — подумал Джо. «Может, так и есть. Может, он таков». Поднялся на ноги, вокруг калаш из стекла, и услышал стон, идущий из машины. Пассажирская дверца распахнулась, открыв отца, висящего кверху ногами на ремне безопасности. Отец вскрикнул, когда Джо отстегнул ремень, и сила тяжести уронила его на перевернутую крышу. Преподобный со стонами выбрался на покрытую снегом землю. «Он паршиво выглядит», — подумал Джо. «И дело не только в ссадине на голове. Он двигается так, словно ему трудно дышать». Двигатель захлебнулся, потом совсем замолчал, и Джо, обернувшись, увидел побитую Фиесту. Левый бок вмят, на водительском месте Райан. Он вылез из машины и, поглядев по сторонам, захромал через заснеженную дорогу к рейндж-роверу. На левой штанине спортивного костюма рваная дыра, кровь брызгает на снег, как конфетти. Райан пренебрег потерявшим сознание преподобным в пользу Пита, который лежал в футах в 20 от машины, полузакопанный в окровавленный снег. Райан бросил один взгляд на Пита, потом плюнул ему в лицо. «Ничего личного, босс. Будь у тебя шанс, ты сделал бы со мной то же самое». Он побрел обратно к священнику. Кровь текла по лбу, утяжеляя шаг. Милосердие или уверенность, что преподобный все равно скоро умрет, перевесили. Райан оставил его, похромал к своей машине. Залез на водительское сиденье и попытался завести мотор. Когда ничего не вышло и истощился запас ругательств, парень залез назад и вытащил оттуда кожаную сумку. Потом, не оглядываясь, неуклюже забрался на каменную ограду и с болезненным стоном свалился по другую сторону, на укрытое снегом поле. «Мне нужно проследить за ним», — подумал Джо. «Но сначала я должен последний раз посмотреть на Пита». Он двинулся в ту сторону. Знакомая фуга амнезии с каждым шагом натягивала на разум одеяло незнания. Джо залез в карман за последним куском жвачки. Жвачки не было. Должно быть, она потерялась при столкновении. Один взгляд на Пита сказал, что тот потерял намного больше. Кожа с левой стороны лица содрана, обнажив мышцы и хрящ. Левый глаз сбежал из глазницы, как амбициозный головастик. Челюсть торчит, беззвучно двигаясь вверх и вниз. Джо присел рядом, понимая, что это тщетный поступок, что Пит все равно не сможет его увидеть. «Пит, зачем ты это сделал? Зачем ты продался?» Что-то заискрило в глазе бывшего друга. Блеск узнавания вспыхнул в оставшемся, налитом кровью зрачке. «Джо!» — слово, булькающее кровью, но разборчивое. «Плохо дело, если ты можешь меня видеть», — сказал Джо. «Значит, тебе немного осталось». «На что? Он похож!» — прохрипел Пит. Джо нахмурился. «Кто он?» «Ад!» В голове Джо стучал пульс, непрошенный и нежеланный. «Откуда мне знать? Некоторые из нас помнят свои клятвы». Пит рассмеялся. Из разодранного рта сочились кровь и слизь. «Ты так помнишь?» «Я помню, что нашей работой было ловить преступников, а не становиться ими». Пит улыбнулся остатками левой стороны лица. «Так вот что! Такое смерть! Мы забываем, кто мы! Может, это не так уж плохо!» Джо чуял правду. Его охватил страх. Древний ритм, который он не мог заглушить. «Я пытался взять банду, поэтому ты меня и убил!» «Я тебя не убивал!» — произнес Пит. «Я пытался взять банду», — повторил Джо. Словам не удавалось захватить цель. «Ты не брал банду», — выдавил Пит. «Ты ей заправлял».